Глава 10. «Интересная идея», — произнес Легион, наблюдая за очередной попыткой Дана создать защитную сферу перед собой. «Лет 25 назад охотники Синиса, это город в роли, пытались провернуть подобное». «Я так понял, не получилось», — хмыкнул я. «Мы находились за городом возле северных ворот и занимались тренировками. Ну или обучением, как Дан». «Верно понял», — ответил Легион, продолжая наблюдать за парнем. «Те немногие выжившие рассказывали, что их перехватили на обратном пути. Легион Синиса, конечно, опаснее, чем у нас. Но думается мне, что простой твоя затея не будет. Демоны как пить дать нападут на караван, везущий боевых големов». «Скорее всего», — согласился я с ним. «И ты все равно хочешь пойти?» — посмотрел он на меня. «Охотники — это охотники», — ответил я, глядя на него с усмешкой. «А я буду военную операцию проводить». «В смысле?» — не понял он. «Хочу почистить Алану», — ответил я, переводя взгляд на тужащегося Дана. «Зачем?» — спросил Легион. «Мы это уже относительно недавно делали». «Вон те ребята», — кивнул я себе за спину, — «должны почувствовать, что все не зря. Плюс тренировка в условиях боевых действий». «Малой», — сделал паузу Легион. «Те, кто здесь тренируется, не армия. И я сейчас не про их способности. Это армейцам ты можешь просто приказать, и они пойдут, куда сказано. А у нас тут толпа охотников и авантюристов». «Именно поэтому я говорю про Алану», — ответил я, усмехаясь. «Там ведь горы добычи. Надо только углубиться в город, что команды охотников делают крайне редко». «Это да», — произнес он неуверенно. «Но ты Алану зачистить хочешь, что ли?» «Нет», — ответил я. «Зачем? Мы устроим рейд ради конкретных ключевых точек». «Каких, если не секрет?» — спросил он осторожно. «Энергосклад», — ответил я. «Склад снаряжения стражи. Ну и продовольственный склад надо проверить». «Что?» — повернулся ко мне удивленный Легион. «Продовольственный? Ты там просроченные сухпайки найти хочешь?» «Смешно», — хмыкнул я. «Помнишь, мы в Дарене все ценное в транспортный портал кидали. Пару дней этим занимались». «Такое забудешь», — ответил он осторожно. «Ну так вот», — кивнул я. «Начиналось все с продовольствия, которое было необходимо Алане. Я тогда подумал, что это замечательная идея. Из Даррена-то мы все равно уйти должны были». «Ага», — поморщился Легион. «И мы 2 дня обоими легионами потом обливались». «Что было, то было», — пожал я плечами. «В общем, я тогда отдал приказ...» «Предок». «Предок отдал приказ, чтобы мобильный транспортный портал Сура перенесли к продовольственным складам Аланы. А когда мы вернулись, выжившие рассказали, что именно на северо-востоке города, где и находились склады, произошел прорыв, после чего оборона Аланы посыпалась». «К чему ты клонишь?» — мотнул головой Легион. «Не понимаю». «Портал, Рекс», — произнес я покровительственным тоном. «Там до сих пор где-то валяется мобильный транспортный портал, причем имперского производства». «Подожди», — опустил он голову, переваривая мои слова. «Почему мы его тогда не забрали?» «Потому что я... предок», — поправился я. «Я-то тут при чем?» «В общем, предок махнул рукой на портал, считая его утерянным». «А он таким не был», — спросил Легион скептически. «Технически», — пожал я плечами, — «он точно был сломан. Инженеры по инструкции должны были его деактивировать, сбросив настройки. А там еще и огненный ливень применили». «И что тебя заставило изменить мнение об утере?» — спросил Легион с любопытством. «В те времена это было нормой, и я как-то даже не задумывался на этот счет, но...» Окинул я своих людей взглядом. «Знаешь, какой самый ценный элемент мобильного транспортного портала?» «Без понятия», — ответил он. «Никогда этим не интересовался». «Управляющая система», — произнес я, после чего процитировал хмурого имперского инженера, до которого предок в свое время докопался. «Она управляет всем, начиная от ввода координат и заканчивая управлением разрядности генерируемой энергии. Самая сложная и дорогая часть таких порталов. Все остальное можно прямо здесь, на коленке собрать. Ну, при наличии магических инженеров, конечно». «Судя по контексту, она должна была пережить прорыв демонов», — произнес Легион осторожно. «И 1000 прошедших лет», — добавил я. «А все потому, что коробочки управляющей системы созданы из мифрила. Там вообще все металлическое из мифрила. Это сейчас он супердорогой. А во времена Империи мифрил стоил заметно дешевле». «Во времена поздней Империи», — поправил меня Легион. «Я читал, что мифрил всегда во все времена стоил бешеных денег, и только поздняя Империя сумела снизить порог цен на этот сплав». «Все может быть», — кивнул я. «Не спорю. Меня мифрил никогда не интересовал». «Да ладно», — усмехнулся Легион. «А как же оружие и доспехи из мифрила? Не мечтал в детстве?» «У меня во дворце был...» — запнулся я. «Кинжал. Он, кстати, сейчас в вещмешке. Короче, не знаю, что с доспехами, а для оружия мифрил слишком легкий. Ну да, можно на такой кинжал или меч заклинаний навесить, а толку? Я магический воин, у меня техник в арсенале и без этого хватает. В общем, такое оружие, как по мне, всего лишь игрушка». «Все-таки я тут с вами не соглашусь, милорд Легат», — произнес Легион медленно. «Все известные мне шедевры кузнечных мастеров созданы из мифрила. Не просто же так». «Да как скажешь», — пожал я плечами. «Говорю же, меня эта тема никогда не интересовала. Считай, что я предвзят. Имперская сталь, как по мне, гораздо эффективнее. Не такая универсальная, зато, черт возьми, очень дешевая». «Это раньше она была дешевой», — вздохнул Легион. «А я вот за новый наконечник копья кругленькую сумму выложил, а ведь еще магу платить, который его замагичит». «Зато не умер никто», — заметил я, вспоминая дверную ручку спальни Скворцовой. «Да я ж без претензий», — повел он плечом. «Ладно, проехали. Значит, ты хочешь одной операцией решить сразу несколько задач. Добыть големов, потренировать бойцов, подчистить Алану». «Убийство демонов всегда здорово», — вставил я, не удержавшись. «Ага», — кивнул он и тут же продолжил. «Заработать денег себе и окружающим. Я все перечислил». «Ну, почти», — пожал я плечами. «Остальное мелочи, но упомянуть можно. Мэра Апия в долги вгоню. Он мужик непростой, и такой должник лишним не будет. Еще я договорился с ним, что он будет выделять големов и оплачивать тренировку бойцов во взаимодействии с ними. Наверное, можно упомянуть расчистку дороги до лаборатории». «М-м-м», — промычал он. «Ты ведь возьмешь меня с собой, когда отправишься туда?» — спросил Легион осторожно. «Любопытно?» — улыбнулся я. «Как охотнику со стажем», — кивнул он. «Не из-за заработка, просто... Черт, это все-таки нифиговый такой объект. Я ничего подобного в жизни не видел». «Возьму я тебя, возьму», — покачал я головой, улыбаясь. «А по поводу будущей операции... Вроде все». «Многозадачность», — покачал головой Легион. «Узнаю Роману». Посмотрев на него, на всякий случай уточнил. «Я Дарий, а не Алекс. Ты ведь помнишь об этом?» «Помнить-то помню», — хмыкнул Легион. «Но вы порой слишком похожи. Ты, можно сказать, наглядное доказательство того, что кровь не водится. Не зря аристократы так пекутся о наследственности». «М-м-м», — промычал я. «Наследственность — слишком сложная тема. Лучше скажи, собственно, с этим вопросом я подошел к тебе. В Алане есть главнокомандующий? Самый главный демон, управляющий городом?» «Если коротко, то нет», — ответил он, не раздумывая. «А если не коротко?» — спросил я. «Мне было необходимо знать больше, понять, на чем строится его утверждение. Да и о цели атаки лучше знать побольше». После моего вопроса Легион ненадолго задумался. «Знаешь, я уже несколько сотен лет занимаюсь тем, что время от времени устраиваю большой допросный рейд. Хожу по территории демонов, вылавливаю тварей посильнее, из тех, кого вообще можно поймать живьем на моем уровне, и допрашиваю о ситуации в их обществе, скажем так. Само собой, Алана — один из моих приоритетов. Уж больно близок город к Суре. Врут твари, конечно, напропалую, но я за свою жизнь научился...» — замолчал он. «Научился распознавать преувеличение и давить в нужном направлении». «К сожалению, из-за того же уровня и неспособности поймать кого посильнее, знаю не так много, но, возвращаясь к нашей теме, уверен, что в Алане нет никого достаточно сильного, чтобы контролировать город. Алана для демонов — отстойник. Туда ссылают всех, — вновь замолчал он, — всех самых амбициозных. Тех, кто хочет подняться по иерархии, кто не готов подчиняться. Причем седьмых уровней там точно нет. Во-первых, если семерка проштрафится, его проще убить. Демоны не оставляют таких врагов за спиной. А во-вторых, его валы не просто съедят. Объединятся и ушатают нафиг, ибо такие конкуренты там никому не нужны. Они ведь сами хотят управлять городом. Каждый из лордов Аланы. Если что, они там не за кусочек земли борются, не за новый район. Это лишь ступенька в их восхождении к вершине. Но даже если туда пошлют кого-нибудь, восьмиуровневого, например. В общем, среди нежелающих подчиняться, привыкших к тому, что над ними никого нет, такому командиру будет ой как непросто. Но, повторюсь, сейчас таких нет. Выслушав подробный ответ, ненадолго задумался. «Жаль», — произнес я. «Жаль?» — удивился легион. «Тебе что, проблем мало?» «С толпой отбросов сложнее», — пояснил я. «Никогда не поймешь, что они сделают в следующую минуту. Достаточно одного психа, решившего, что он-то точно справится, и толпа превращается», — запнулся я, — «в толпу, но в широком смысле слова. Можно получить удар в самый неожиданный момент, когда кажется, что только идиот нападет здесь и сейчас. Единое командование проще понять, предсказать и спровоцировать, если потребуется». «Впрочем, есть и плюсы», — замолчал я, обдумывая план. «Какие?» — нарушил тишину легион. «М? А. Можно рассчитывать на то, что демоны не сразу соберутся вместе для отпора. Если повезет, хоть я и не люблю опираться на везение, то Алана в целом не примет бой. Нам это на руку, так как меня интересует лишь север города. Сколько там? 4-5 лордов надо убить? Ерунда, в общем. С другой стороны, такая себе тренировка». «А ты учитываешь, что ребятки, — кивнул он себе за спину, — могут просто не согласиться на подобное?» «Самый тонкий момент в плане», — кивнул я. «Люди будут, кто-то точно согласится, но вот сколько именно — вопрос». «Пожалуй», — произнес он задумчиво, — «я о том, что кто-то точно будет. Подзаработать многие согласятся. Только вот не факт, что под твоим командованием. Охотники — это такие личности, авантюристы. Ты ведь помнишь последнюю чистку окрестностей Аланы?» «Я там чуть не помер», — усмехнулся я, качнув головой. «Ну вот. Я такие рейды регулярно устраиваю», — произнес он. «И никогда не беру командование на себя. Лишь общие правила, чтобы нас там поодиночке не уничтожили». Обернувшись, посмотрел на тренирующихся людей. Их там опять несколько сотен было. «Мне не нравится то, что я сейчас скажу. Слишком высокомерием отдает», — произнес я медленно. «Но я — это я. А ты — это ты. Я смогу набрать людей, которые будут мне подчиняться». «Порой ты слишком на него похож», — покачал головой легион. «Ох, прошу прощения», — произнес Танис, слетев по лестнице на первый этаж. «Я в этот момент заканчивал очередной разговор с Апием, обсуждая детали предстоящего рейда. Пока все, что касается его обязанностей, идет хорошо. Запрос на ядра он отправил и уже получил ответ, что 10 штук ему могут выделить в любой момент, а вот еще 10 придется подождать. Но, как сказал Апий, это был конкретный ответ. Да, со временем непонятно, но юлить в военном министерстве не стали. Типа «да, дадим, просто подождите». С людьми и транспортом сложнее. Верных и молчаливых найти можно, в роду Апиев такие есть, но вот тех, кто еще и с големами работать может, уже мало. А еще хотелось бы бойцов высокоуровневых, хотя бы 5-звездочных, человека 4. Но с этим уже придется к сестре обращаться. Лично я и без его бойцов обойтись могу. Но в целом, если они будут, почему бы и нет? Также обсудил с ним возможность покупки городом сверхмощного кристалла, и тут Апий дал быстрый и конкретный ответ. Деньги найду, был бы кристалл. Заодно озвучил свой план по Алане. На это он начал кривиться и лепетать, что демоны могут обидеться, устроить ответный рейд, город на время останется без защитников. Его вполне устраивало нынешнее положение дел, и менять что-то Апий желанием не горел. Но кто ж его спрашивать будет? Да и вообще. Я, например, до сих пор возмущен тем фактом, что город, в котором мне приходится жить, опирается на защиту местных, а не государства. Это как вообще? У вас территория демонов под боком, народ, какого хрена? На это Апи лишь смущенно пожимал плечами. Понимаю, ему такое и самому не нравится. Он бы тоже хотел армейское прикрытие иметь. Но что есть, то есть. Похоже, кому-то выгодно именно такое положение дел. И, скорее всего, тут замешаны большие деньги. Вряд ли какое-то предательство. Иначе проблем было бы гораздо больше. В общем, под конец этого разговора, когда мы уже совсем мелочь начали обсуждать, типа погоды на ближайшее время, Танис и спустился к нам. «Ничего, ничего», — поднял руку, улыбнувшись Апи. «Все нормально. Я и так отнял слишком много времени у его высочества. Пойду, пожалуй. Все самое важное мы обсудили. Если что-то всплывет, я вас навещу. Вы тоже не стесняйтесь заходить, если что-то понадобится». «Конечно, граф», — кивнул я благожелательно. «Всего хорошего». Когда Апи ушел, Танис еще какое-то время молча стоял у лестницы. «Дарий», — заговорил он, — «слушай, не мог бы ты дать мне дневник демона-поклонницы?» «Зачем?» — чуть нахмурился я. Показательно нахмурился. «Так-то я Танису верил, не станет он сам чернухой заниматься. Но дневник находился в вещмешке, а он, в свою очередь, лежал в моей комнате на втором этаже, и мне так лень было туда подниматься». «У меня сейчас сестра на связи», — ответил Танис, занервничав. «Вот и... мы же обсуждали, что надо бы записи Скворцовой хорошему магу показать. А Талия — маг пятого круга. Еще и ученица одного из лидеров Башни Воды. Очень крутой старик. К тому же сестре я доверяю. Не станет она болтать лишнего. Разве что заранее прошу разрешения показать записи ее учителю, если Талия ничего не поймет». Выдохнул я, поднимаясь на ноги. «Пойдем. Дело нужное, как ни крути. Нам и правда очень желательно понять, что там за портал на основе демонической энергии. Да и осквернение или преобразование маны в демоническую энергию тоже вызывает беспокойство. В общем, узнать надо, а магов для этого нет. Сестра Таниса с ее учителем чуть ли не единственный вариант. Так что придется оторвать жопу от стула и донести ее до своей комнаты. Блин, из-за этой сонливости я жутко ленивым становлюсь. С этим бороться надо, но лень». «Кстати», — произнес довольный Танис, — «я, наконец, перерисовал схемы пары заклинаний, так что теперь у меня в арсенале есть крутейшие огненные путы». Посмотрел я на него. «Круто. И ты что, все эти дни две схемы перерисовывал? И что за огненные путы?» «Да ты хоть знаешь, как сложно передать схему заклинания через узел связи», — возмутился он. «Ее ведь вручную перерисовывать надо. То есть либо книжку со схемой перед узлом держать и постоянно ее листать, либо, как сестра сделала, артефакт с иллюзорной схемой положила. Но иллюзия не может показать всего. Ее необходимо крутить, вертеть, приближать, удалять, указывать отдельные блоки и узлы. И даже после этого необходимо пояснение, которое иллюзия передать не может. И сестра постоянно со мной сидеть тоже не может. У нее свои дела имеются. Так что пришлось перерисовывать поэтапно». «Понятно», — произнес я без интереса. «Так что за огненные путы?» «Крутая штука», — произнес Танис довольно. «Это такие огненные веревки, которые опутывают противника и наносят ему небольшой урон. Но главное, что опутывают». Протянул я, когда в памяти всплыли воспоминания предка. «На демонах эти твои путы не очень работают». «Как так?» — удивился он. «Удержание третьего круга работает, а путы четвертого нет?» «Представь себе», — пожал я плечами. «Технических деталей не знаю, но предок лично видел, как твари по счету раз эти огненные веревки рвали». «Как рвали?» — переспросил Танис расстроенно. «Вот так», — хмыкнул я. «Раз — и все». «Блин», — протянул Танис, запрокинув голову. «Два дня работы, к черту! Ага!» «Ты говорил про пару заклинаний. Может, второе круче?» — спросил я, чтобы отвлечь его. «Да и жизнь у тебя долгая предвидится. Вряд ли в ней только демоны противниками будут». «Это да», — вздохнул он. «А второе заклинание, да, тоже крутое. Телепортация. Слышал о таком?» Вот тут я сильно удивился, аж вся лень испарилась. «Телепортация?» — переспросил я. «На четвертом круге? Такое вообще реально?» «Так это тактическая телепортация», — произнес Танис довольным тоном. «Маг телепортируется на короткое расстояние, в пределах 10 метров». Скорее всего, он специально построил фразу таким образом, чтобы удивить меня. И у него, черт возьми, получилось. «Да какая нахер разница?» — спросил я немного грубовато. «Как вообще маг на 4-м круге может использовать хоть какую-то телепортацию?» «Если честно, я и сам не знаю», — ответил он уже более серьезным тоном. «Но так может далеко не каждый. Это заклинание — личная разработка учителя-сестры. Уж не знаю, чего стоило Талии уговорить учителя передать мне заклинание. Боюсь я, что цена слишком большой оказалась. Все-таки сестренка у меня весьма красива. И ведь я не просил ее об этом», — покачал он головой. «Хочу уточнить», — произнес я, останавливаясь у двери в свою комнату. «Этот учитель, он прям учитель? Со связью учитель-ученик или просто левый старик?» «Учитель», — кивнул Танис. «Я точно знаю, что клятва была произнесена». Сестра рассказывала. Хвалилась. «Тогда забей», — дернул я плечом, открывая дверь. «Связь учитель-ученик очень глубокая. Они практически близкие родственники. Никогда не слышал, чтобы между учителем и учеником были какие-то половые связи. Да и предок подобного не помнит. А даже если и нашлись бы подобные извращенцы, желание должно быть обоюдным. Странно, что ты, маг, всего этого не знаешь». «Я старался не касаться этой темы», — произнес он, когда я доставал из шкафа вещмешок. «Я завидую сестре. По-доброму, но завидую. Мне неприятно и немного тоскливо углубляться в тему, с которой я никогда не столкнусь лично, но которую очень желаю. В конце концов, я всего лишь Танис Огнегон, максимально средненький маг».